Глава 10. Подготовка. Услышав, что людей не хватает, я, разумеется, как и все, без раздумий шагнул вперед. Я понимал всю сложность сложившейся ситуации и хотел помочь. Тем более, что в очках я, в общем-то, мог видеть и днем. Да еще как видеть. При желании мог точно так же сфокусировать зрение и видеть так далеко, что и бинокль был не нужен. Конечно, глаза все еще немного слезились и ночью, и днем. Но я надеялся, что капли, которые, очевидно, уже начали действовать, в конце концов меня вылечат, и слезы в таких объемах течь перестанут. Однако, по большому счету, именно сейчас это было абсолютно неважно. Есть у меня 500-процентное зрение или нет, на мое решение встать в строй оно никак не влияло. Враг собирается напасть на город, уничтожить всех нас и продолжить наступление, а потому удержать Новск – наша обязанность, наш долг. Другого я и не ожидал. «Спасибо вам, братцы!» – произнес полковник, сделал поклон головой и, развернувшись в сопровождении нескольких командиров, направился в сторону кабинета главврача. Оставшийся с нами неизвестный мне подполковник взял в руки лист бумаги и обошел строй. Он узнавал фамилию, звание, а после этого определял в то или иное воинское подразделение, после чего называл место сбора. Меня и еще несколько человек распределили во второй взвод первой роты. Нам сказали ждать в соседней рекреации, куда должен будет подойти наш новый командир. Пройдя туда вместе со всеми, через какое-то время я заметил, что мимо нас, в компании с лечащим врачом и распределившим нас подполковником, проходит мой знакомец Воронцов. Он придерживался за забинтованную часть груди и о чем-то спорил. Неужели тоже в бой собирается идти? Конечно, врачи сказали, что ранение у него хоть и сложное, но важные органы не задеты. Но все равно, его ведь насквозь предатель штыком проколол. И, глядишь ты, нашел себе силы выйти из палаты и принять участие. Удивился я и посмотрел в окно. А там, за стеклом, в прифронтовом городе, на который опустился густой туман, царило кажущееся отсюда хаотичным движение. Город готовился к бою. Каждую минуту то туда, то сюда проезжали грузовые машины, в кузове которых виднелись металлические ежи и мешки с песком. Прошло несколько небольших, не более 10 человек групп красноармейцев. Также несколько гражданских с лопатами и кирками, погрузившись в прицеп трактора, вероятно, отправились строить фортификационные сооружения. Неизвестно было, что они впятером смогут накопать, хоть немного значимые, за столь короткий срок, ведь наступление ожидалось утром, но выбирать не приходилось. Все же хоть что-то, но вполне возможно вырыть сумеют. Еще один трактор проехал с одной стороны улицы на другую, везя за собой пушку небольшого калибра. И хотя данную артиллерийскую систему я разглядеть сумел в мельчайших деталях, какая именно эта модель, определить не смог по известной причине. Ни в этой жизни, ни в той артиллеристом я не был, а пушки видел только в музее и кино. Вскоре к нам подошел седовласый 50-летний мужчина в форме. «Старшина Свиридов, Варлам Тимофеевич!» Представился он и сразу же уточнил. «Это вас приписали ко второму взводу первой роты?» «Так точно!» — ответил самый взрослый из нас Апраксин. При этих словах он поправил на голове воображаемую пилотку и встал по стойке смирно. Его движение не осталось незамеченным, и все улыбнулись. «Тогда, ребятки вы мои, сейчас и выдвинемся. Но прежде давайте-ка я выдам вам ваши документы». Сказав это, стал называть фамилии, и когда раненый откликался, он выдавал тому книжку красноармейца. В самом конце получил свой документ и я. Быстро просмотрел его и убедился, что там записаны мои имя, фамилия и отчество. Из-за отсутствия карманов пришлось держать книжицу в руках. «Ну что, все получили? Вот и ладненько. Айда за мной». «Как? Вот так без одежды?» – удивился Апраксин. «Мы ж в больничном все». «Тут до склада недалеко. Никто ваши причинные места в темноте не увидит. Тем более на улице туман и дождя нет. Так что не вымокните, споро дойдем. А там уже исправную форму получите и оружие. После на веренной нам позиции выдвинемся. Никому не отставать и не теряться. Времени у нас немного. Командиры говорят, как рассветет, так немец и попрет». Раненые забрали с собой прописанные мази и таблетки. Я взял капли, которые тоже пришлось держать в руках. И кто в чем был, спустились вниз, после чего направились за нашим новым командиром. По дороге старшину спросил длинный, худой, сутулый боец с болезненным лицом по поводу соотношения сил. «Не хочу вас пугать, но и скрывать не буду. Вроде против наших позиций сосредотачиваются 3 полка. Нехотя ответил тот и сразу же решил подбодрить. «Но вы не бойтесь, у нас и пушки есть, и пушкари имеются. Мы их всех в раз как орехи перещелкаем. Три полка? А это сколько человек личного состава? Решил уточнить боец с перевязанной кистью руки. У них батальон вроде бы как человек 1000-1500 солдат. В пехотном полку, кроме всего прочего, 2 пехотных батальона. Получается, что численность полка где-то в 1000-2500. А там 3 полка. Так что если математику кто изучал, то нужно умножить на 3. Значит, их 7000 с гаком. А нас сколько? Точную информацию я тебе сказать не могу, потому что не знаю. Но ты же сам видел на построении. Командует нами заместитель командира дивизии, который сейчас считает, что комдив. А значит, нас как минимум дивизия. Помнишь, сколько человек по штату в советской общевойсковой дивизии? 14000 вроде бы. Неуверенно протянул красноармеец. Не вроде бы, а точно. Так что, как видишь, числом мы их явно превосходим. Но замкомдив Неверовский говорил, что против нас тоже дивизия действует. На совещании командиров сказали, что разведкой было установлено. Дивизия врага будет атаковать сразу 3 города, что находятся от них за рекой. Но там не только пехотная дивизия. Там другие еще части есть, в том числе вроде бы даже танковые формирования. Сказали, что против нас будет идти 3 полка, — пояснил старшина и хохотнул. — А тебе что, мало? — Не боись, на твой век нючуры хватит. Ты только в бою не зевай. Как увидишь, сразу бей. А то не достанется ничего, и вернешься домой без медалей и орденов. Бойцы его радости явно не разделяли. Все понимали, что раз их призвали в окопы с лечения, то значит дела на передовой не ахти. Также все знали, что при отступлении в этот городок стянулись лишь малочисленные группы красноармейцев, успевших выйти из окружения. Тогда о каких 14 тысячах говорят командиры? Ведь серьезных воинских отрядов на улицах не видно. Можно, конечно, было предположить, что все войска сейчас находятся на своих позициях, занимая оборону на передовой, но это никак не вязалось с тем, что только что произошло в госпитале. И это прекрасно понимали все. А потому ожидаемый вопрос не заставил себя ждать. «Да ладно тебе, старшина. Скажи правду. Ведь если бы было так, как ты говоришь, то нас бы из больнички разве дернули? Тут не дети собрались, все поймем», — остановил его за плечо Апраксин. Они с ним были ровесники, потому тот счел возможным такое нарушение субординации. Свиридов остановился, обвел нашу пятерку посмурневшим взглядом и, посмотрев по сторонам, негромко произнес. «С вами чуть больше 1000». То есть это с ранеными, которых сейчас распределили?» Широко открыл глаза боец, у которого было перевязано бедро. «Да», — ответил тот, еще раз вздохнул и скомандовал. «Все, хватит лясы точить, времени нет». Через 15 минут добрались до склада материального обеспечения, что находился рядом с железнодорожным депо. Там мы увидели других раненых бойцов, которые так же, как и мы, нашли в себе силы, несмотря на боль и сложные ранения, встать в строй. Отстояв небольшую очередь, я получил новые гимнастерку, штаны, ремень, пилотку, каску, плащ-палатку, портянки, ботинки с обмотками, саперную лопатку, вещмешок, флягу для воды и сухпай на 1 день. «Да мы прямо вылитые женихи!» Надев на себя форму, произнес Ломакин, боец из нашей палаты, который проходил лечение после ранения в бицепс левой руки. «И не говори, все новенькое, хоть сейчас невесту ищи да женись!» Поддержал его Апраксин, поправив повязку на шее. «Интересно, откуда такое богатство?» Задал риторический вопрос красноармеец, голова которого была частично забинтована из-за 2 осколочных ранений по касательной, в лоб и в макушку. «Хорошее обмундирование, это вы правы. Все ни разу не одеванное, с эвакуированных складов дивизии, которые удалось вывести из Новгорода». Проходя мимо, подбадривающим тоном произнес старшина, а затем, видимо, решив подбодрить еще больше, повысив голос, добавил. «Так что все для вас, орлы и коршуны мои. Только воюйте, а я всем нужным обеспечу». «Да нечем воевать-то. Оружие-то не дали», — напомнил Апраксин. «Все дадим. Никто воевать в исподнем и с одними вилами в руках не будет. Все оделись. Ну, тады, айда за мной». Прошли вдоль длинного здания еще до революционной постройки и, перейдя через несколько железнодорожных путей, приблизились к 4 товарным вагонам, которые охранялись 2 часовыми. Большие двери 2 из них были открыты, и сидевшие внутри командиры с помощниками выдавали красноармейцам оружие. В каждый вагон стояла небольшая очередь. Нашлись среди здоровых и раненые, как мы. Все стояли и ждали, пока им выдадут оружие и боекомплект. На наше счастье, эти вагоны со спецсоставом не успели отправить в тыл. Паровоз немцы разбомбили, а других паровозов нет», — негромко пояснил Свиридов, достав из кармана кисет с махоркой. «Поэтому вооружаться будете тоже новым оружием». «Ничего себе, 4 вагона с оружием!» — цокнул языком контуженный боец РККА, что тоже вызвался добровольцем. «А у нас при выходе из окружения не было даже одного. Эх, сколько человек положили из-за нехватки патронов!» «Сомалевский, а ну отставить похоронные речи!» — прикрикнул на него старшина. «Вагоны тут тоже не просто так стоят. Они для армии, то есть и для вас в том числе. Так что это даже хорошо, что они не успели отсюда уехать. Для нас же и хорошо. Теперь есть чем сражаться». «Ну да, патронов, чую, тут много. На долгое время хватит. Тут не только патроны, тут и другого боеприпаса навалом. Так что если патроны закончатся, то приходи. Я тебе снарядов для пушки выдам», — хмыкнул младший лейтенант, что сидел на выдаче. «Только пушку ты уж сам добудь. У меня их тут нет». «Да где же их взять, эти пушки? Я лично видел всего 2 штуки у входа в город. И то, можно сказать, мелкокалиберные. А других и не видел. Получается, что те 2 — это и есть вся наша артиллерия. Тогда толку-то от ваших снарядов?» — скептически произнес контуженный. «В хозяйстве все пригодится. И вообще, отставить разговоры. Оружие получил? Расписался? А боезапас получил? Нет? Так иди получай. Это через вагон». Отрезал интендант, решив, вероятно, прекратить разговоры, которые могут перерасти в ненужное обсуждение практически отсутствующей артиллерии. Через 3 человека подошла моя очередь. Как и красноармейцу, что был передо мной, мне протянули ППШ, но я попросил заменить его на винтовку системы Мосина, увидев через большие открытые двери вагона, что это оружие в наличии есть. «Зачем тебе?» — поинтересовался интендант. «Навье же предлагают, не хухры-мухры!» «Это боец пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина с патроном калибра 7,62 мм. Пойдет тебе всяко лучше, чем 3-линейка. Да, винтовка бьет дальше и убойней, но зато ППШ имеет большую кучность боя, так что в бою по немцу попасть тебе будет значительно проще. Так что получай его, 2 барабана, расписывайся и свободен». «Нет, мне нужна винтовка. Я хочу иметь возможность прицельно стрелять на дальней дистанции». «Да куда тебе вдаль-то стрелять? Если ты вон наполовину слепой. Бери автомат, говорю. Уж им-то точно не промахнешься, если увидишь кого. Так что слушай меня, бери то, что я тебе даю. Потом спасибо скажешь». «Сразу скажу большое вам спасибо. Но я все же попросил бы выдать мне именно Мосинку. Привык к ней уже. Я на гражданке именно из нее в тире стрелял. А потому именно с ней смогу быть более полезен в бою». Когда беззастенчиво врал, не боялся, что буду пойман на тайной лжи. Сейчас время такое. Молодежь повально увлечена военным делом и готова к труду и обороне. В стране множество тиров. Они есть в школах, училищах и вузах. Кроме того, юноши и девушки сдают нормы ГТО, в том числе и по стрельбе. Отличники боевой подготовки получают после этого значки, на которых имеется гордая надпись «Ворошиловский стрелок». Для молодежи этой эпохи такой знак во много раз дороже золота. Практически предмет вожделения. Так что в обществе с повальным увлечением стрельбой фраза о том, что стрелять я люблю именно вот из этой вот винтовки, а не из какой-то другой, никакой особой настороженности ни у кого не вызвала. Младшему лейтенанту, вероятно, надоело спорить, и он дал отмашку своему помощнику. Тот из открытого ящика достал новую промасленную винтовку и протянул ее мне. «Масло не забудь стереть!» Я поблагодарил красноармейца и расписался в журнале, в котором отмечалось, кто боевое оружие получил и за каким номером. Но перед тем, как уйти, решил все же поинтересоваться у младлея. «Извините, товарищ командир, а снайперской винтовки или снайперского прицела у вас случайно нет?» «Это кому ты такое просишь? Тебе, что ли? Ты что, снайпер?» Оторвался от записи в журнале тот, с любопытством посмотрев на меня. «Фактически, да». Младший лейтенант в отрицании покачал головой. «Извини, снайпер, но чего нет, того нет. А вот 2 гранаты на всякий случай ты возьми. Мало ли?» Произнес он и кивнул в сторону раздающего, а тот с готовностью извлек из соседнего ящика 2 осколочных гранат. Совет был дельный, и я решил, что лишним они точно не будут. Так же, как и за винтовку, расписавшись в журнале, получил 2 РГД-33 и уступил место стоящему за мной в очереди Апраксину. Сам же направился в соседний вагон, где выдавали патроны. Я помнил, что для боя красноармейцу было положено иметь 60 патронов. И, в общем-то, наверное, в наступательных операциях такого количества боезапаса было вполне достаточно. Но сейчас-то мы собирались обороняться. Поэтому, увидев 2 протянутые мне коробки по 20 штук в каждой, попросил увеличить их количество. «Ты эти-то вначале отстреляй!» Беззлобно улыбнулся старший сержант, который вместе с бойцом РКК занимался выдачей боезапаса. «Отстреляю. Хорошенько отстреляю, вместе с врагами. Вот только врагов там сильно больше, чем 40. А потому прошу увеличить количество. Боезапас надо тратить с умом, а не бездумно стрелять в белый свет. Тебе что, об этом командиры не говорили?» «Говорили, но вы меня неправильно поняли. Я собираюсь не в небо стрелять, а по немцам», — ответил. А видя, что мои слова до него не доходят, и он не хочет идти на уступки, решил приукрасить. «Видите ли, товарищ старший сержант, я снайпер, и мне нужно больше патронов, причем разных». «Как это разных? Ты о чем?» — нахмурился тот. «Проверяет или и вправду не понимает?» Удивился я и рассказал, что помнил о патронах, которые могут использоваться в винтовках данной модели. «Как говорят нам учебные пособия, патроны для русской трехлинейной винтовки Мосина образца 1891-30 годов бывают с тупоконечной пулей образца 1891 года, патрон с легкой пулей, обозначение L, патрон с тяжелой дальнобойной пулей, обозначение D, патрон с бронебойной пулей, Б-30, патрон с бронебойно-зажигательной, Б-32, патрон с трассирующей пулей, Т-30, патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей, БЗТ, патрон с зажигательно-бронебойной пулей, ЗБ-46, патрон с пристрелочно-зажигательной пулей, ПЗ, патрон с бронебойно-зажигательной пулей, Б-32М, патрон со снайперской пулей, СН-7Н1, патрон с легкой пулей, ЛПС, с остальным сердечником. Меня сейчас больше всего интересуют дальнобойные, бронебойные, снайперские, ну и, может быть, зажигательные. Я улыбнулся и добавил. На всякий случай. Перечисляя все виды патронов, что были в памяти, я абсолютно не знал, есть они уже в этом времени или еще не изобретены. Мало ли что там молодой парнишка напутал. Да и сомневался я в том, что раздающий патроны командир знает и помнит все эти названия наизусть. Я сам их запомнил только потому, что, случайно наткнувшись на эту информацию, был удивлен такому внушительному перечню различных боеприпасов. А вот молодой интендант вряд ли имел такое же, как у меня, любопытство. А если и имел, и все про патроны знал наизусть, то по этому поводу я особо не переживал. Ведь в его глазах я молодой, уже поучаствовавший в бою красноармеец, у которого от впечатлений вполне могло все в голове перепутаться. Так что серьезного провала я совершенно не ожидал. Но все оказалось еще более прозаично. Никто мне не попенял, что часть патронов в этом времени не существует. И даже наоборот, моя информация вызвала у народа огромное изумление. Интендант переглянулся со своим помощником и, удивленно цокнув языком, одобрительно произнес. «Ай да снайпер! Как по учебнику шпаришь! Молодец! Вижу, уроки военной подготовки ты не прогуливал. Знаешь предмет наять. А вот врать ты не умеешь». «Я не вру!» — возмутился я. «Как же не врешь, когда врешь? Ну какой из тебя снайпер? У тебя винтовка без оптического прицела, да и вообще, молот ты еще для снайпера». «Нет, не вру, снайпер я». «Раз снайпер, то покажи свою снайперскую книжку. Покажи, и получишь, что просишь». Подловил меня он. Естественно, никакой такой книжки у меня не было. Официально ведь я действительно не был снайпером-профессионалом. Ты и любителем не числился. И таким, как в том времени, так и в этом, никакие снайперские книжки не полагаются. Нет, конечно же, если я соберусь в дальнейшем, так сказать, официально стать снайпером, то командиры, убедившись в моей стрельбе, обязательно выдадут мне все причитающиеся атрибуты, в том числе и эту самую снайперскую книжку. Но пока этого не произошло, снайпером меня считать могу лишь только я. Однако отступать от своих намерений я так просто, разумеется, не хотел, а потому попробовал еще один вариант. Тяжело вздохнул и, опустив глаза в землю, нарочито детским расстроенным голосом законючил. «Иван Иваныч! Я дневник дома забыл. Завтра принесу». Красноармейцы, что толпились вокруг и с интересом слушали наш разговор, на секунду замолчали, а затем весело загоготали. «Ай, малец дает! Молодец! Ну, рассмешил так рассмешил. Ай да забабаха!» Смеялись они, вытирая слезы. Старший сержант устало улыбнулся моей удачной шутке и, сжалившись, протянул мне еще 20 патронов россыпью. «На, больше не дам. С патронами напряженка!» Я благодарно кивнул, но патроны в вещмешок убирать не спешил. Вместо этого взял один из них, внимательно осмотрел и, не увидев искомого, сказал. «Они обычные, товарищ старший сержант. Я же вижу, что у вас разные есть. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы бронебойные. Или если есть несколько бронебойно-зажигательных». «Зачем тебе бронебойные-то? Да и зажигательные ни к чему», — не понял тот. Стреляй штатными, как все!» Пришлось объяснять более подробно. «Понимаете ли, я обычными патронами уже не раз стрелял, а вот другими видами боеприпасов не приходилось. А очень хочется попробовать, тем более, что сейчас очень удачный случай». «Прямо удачный?» «Ну да. Сейчас намечается оборонительный бой, а это значит, что у меня появится возможность, попробовав другие виды патронов, сравнить их с теми, которыми я стрелял раньше, оценить боепригодность и сделать вывод. Тем более, что вы же видите, на улице непогода и туман. Мне кажется, что, например, бронебойно-зажигательный или трассирующий патрон будет сейчас для боя как нельзя кстати». «Ух, какой умный!» — хмыкнул интендант. «И как тебя звать, величать, весельчак?» «Красноармеец Забабашкин», — продолжая играть роль расстроенного школьника, произнес я. «Так вот, Забабашкин, спецбоеприпас и называется спецбоеприпасом, потому что используется он только в специальных случаях. Сейчас не такой. Да и сказал я тебе уже, с патронами напряженка. Я тебе и так больше нормы выдал, так что свободен. Но мне надо еще. А я сказал, марш отсюда, пока я тебя под арест не сдал», — прикрикнул тот. «Сказано, как положено, значит, как положено. А то, видишь, ты мало ему». Он, вероятно, еще хотел что-то сказать, но не успел, потому что сбоку от нас раздался негромкий голос. «Товарищ старший сержант!» «Я!» От неожиданности вскочил с ящика, на котором сидел интендант, сразу же поправляя воротничок и проверяя ремень. «Выдайте бойцу то, что он просит. Я этого красноармейца знаю. Это приказ». Все стоящие в очереди обернулись и увидели Воронцова, который незаметно для нас подошел со стороны депо. В связи с тем, что тот был одет в форму НКВД, любые вопросы к нему сразу же отпали. А вот у него, насколько мы вскоре поняли, вопросы к некоторым из нас имелись.